Там вообще никто решил ее не трогать. Все же она в нашем мире еще ничего натворить не успела, а кровавые маньяки из тех, что еще не перебесились, которые могли бы предложить ее убить, там не появились. Ясно. И все же, вы понимаете, что мисс Салем крайне опасна. Конечно, понимаю. Я согласно кивнул, и судья тут же улыбнулся. А еще Кощей опасен. Он в свое время не только в магической Руси наследил, по всему миру известен был. Я могу назвать еще имен 10 из магов, которые в свое время были очень известны своими деяниями, далеко не самыми светлыми деяниями. К тому же я и сам опасен. Все же у меня при себе палочка, и я могу в любой момент разразиться серией заклинаний, которые будут нести смерть всем окружающим. КХМ, я немного не это имел в виду. Как нам стало известно, мисс Салем может контролировать грим, которые оказались в нашем мире, и при этом она ни в своем, ни в нашем мире решила не уничтожить эту угрозу. Я с сомнением в интеллекте судьи посмотрел на него. Вы реально хотите, чтобы женщина бегала по миру и запрещала гримм нападать на людей? Хочу заметить, что всех гримм она все равно контролировать не сможет, так что это изначально бессмысленно. Вы в этом так уверены? Более чем. Хорошо, суд вызывает для дачи показаний Эспина. Паренек поднялся со своего места и прошел за кафедру. Теперь он выглядел несколько иначе, чем раньше. Во взгляде появилась печаль. Впрочем, осанка стала более уверенной, а ощущения от парня стали какими-то иными, аура стала иначе ощущаться. Добрый день, уважаемый суд. По залу прошла незримая волна энергии, которая заставила меня слегка нахмуриться. А вот остальные никак не обратили на это никакого внимания. Я пришел сюда, чтобы обратить ваше внимание на проблему, которая пока что не встала перед этим миром в полный рост, но вскоре она может заставить вас очень сильно пожалеть о непредпринятых действиях. Каждое слово сопровождалось волной энергии, которая разбивалась о мою ауру, которая с каждым столкновением слегка истощалась. Я непринужденно поменял позу, так чтобы мне было удобнее атаковать, и едва заметно усмехнулся. Салем очень опасна. Она не раз и не два ставила наш мир на порог уничтожения. Братья-драконы не зря наказали ее, она уничтожала людей сотнями и тысячами, направляя грим на поселки и города. Ее подчиненные. Палочка оказалась в моих руках, и тут же заклинание полетело в Аспина, который выхватил с пояса посох, точнее его рукоять, которая разложилась в посох, и прикрылся им от заклинания. «Ты уже полностью в ее власти?» В голосе Аспина звучало сочувствие. «Нет, я просто не люблю, когда мне пытаются промыть голову». «Промыть голову? Я не понимаю, о чем ты?» Он покачал головой. «Каждое твое слово вызывает всплеск энергии, и я бы этого даже не заметил, если бы не ждал от тебя подлости. Так что я заметил, как моя аура начала истощаться, а также слабое давление на ментальные щиты. Так что, этот фарс я продолжать не собираюсь. Я все равно не понимаю». Аспин отпрыгнул в сторону, а там, где он стоял, пролетело заклинание, выпущенное судьей. Глава 229. Заседание, часть 2. И что это должно значить? Рядом со Аспином появился Кроу, который стоял в обычной боевой стойке, косы при нем не было. И этот вопрос он задал крайне недовольным голосом. «А мы, знаете ли, очень сильно не любим, когда из нас идиотов делают. Я не понимаю». Аспин покачал головой. «Ну, если ты действительно не понимаешь, то я поясню». Судья произнес это с нескрываемой улыбкой. «Видишь ли, не так давно лорду Блэку было послано письмо, в котором его приглашали сюда, вот только по какой-то дебильной причине письмо отправили в такой форме, в которой оно не должно было быть отправлено. И это было особенно странно, учитывая, что изначально оно было составлено секретаршей по всем правилам. Более того, наш сотрудник, который был направлен для решения конфликта». Судья смотрел на ничего не понимающего Аспина. Тоже вел себя несколько странно, на что обратил внимание лорд Блэк. И он посоветовал нам провериться у менталиста. «Знаете, мы сначала посчитали его слова издевательством, но, как сотрудники МКМ, мы не могли проигнорировать обвинение в том, что работаем с затуманенным сознанием. Просто потому, что в этом случае сам приговор был бы недействительным. Лорд Блэк мог бы апеллировать к этому и просто плевать на решение суда. Хотите сказать, что менталисты что-то обнаружили?» «Да, все люди, с которыми вы общались, подверглись ментальному воздействию. Оно было не очень сильным, но чары, наложенные на здание МКМ, не регистрировали этого воздействия. И сейчас, пригласив пару специалистов, Судья бросил взгляд на церковника. «Да, я уловил воздействие. Это кратковременные всплески ауры. Они крайне короткие и слабые, и даже мне пришлось потрудиться, чтобы засечь эти воздействия». Впрочем, по всей видимости, лорд Блэк тоже понял, как происходит воздействие. «Понял». Я согласно кивнул. «Но я ничего подобного не делал». «Не делали, но как же быть с тем, что мы смогли засечь это? Кстати, хочу заметить, что сейчас всплесков энергии не было. А это значит, что либо Аспин эту способность хорошо контролирует и может блокировать, либо она как-то завязана на эмоции, физические ощущения или любой другой параметр, который можно отслеживать. Но, я ничего такого. Ну, значит, вы согласитесь сдаться и пройти проверку менталиста? Никогда». Кроу сделал шаг вперед, явно испытывая желание начать бой. «Тише». Аспин коснулся руки своего спутника, заставляя опустить ее из боевого положения. «Мне нечего скрывать. И пройдя проверку, я докажу, что ничего не замышлял против МКМ и просто хотел защитить их от той ошибки, которую когда-то допустил сам. Ведь когда-то я сам поверил, что Салем может измениться. Мы ей не верим, мы не можем исходить из таких понятий, как верим или не верим. У нас есть факты, а факты таковы. С момента, как оказалось в нашем мире, она ничего плохого еще не сделала. А вот вы, мистер Аспин, давайте все закончим побыстрее. Я хотел бы доказать, что ничего не делал». «Хорошо». Судья медленно кивнул и сделал жест, после которого вниз из зала спустился мужчина с шикарной бородой. «Итак, давайте проверим ваш разум». Он подошел к Аспину и внимательно посмотрел ему в глаза, но примерно через 3 минуты он отшатнулся и встряхнул головой. «Интересно, очень интересно». Он достал палочку и направил ее на голову Аспина, после чего произнес заклинание и погрузился в разум Аспина. «Молодой человек, а вы могли бы быть и немного более сдержанным?» Судья обратился ко мне, пока менталист работал над Аспином. «Ну, я как-то не ожидал, что тут такая операция проводится. Оно и понятно. Вы должны были показывать самые настоящие реакции, а такой матерый зубр, как Аспин, вполне мог бы уловить любую фальшь с вашей стороны. Так что уж не обижайтесь на нас». «Даже не думал». Я покачал головой. «Разве что если вы все же решите, что его надо наказать, у меня будет просьба». «И какая же просьба?» «Хотел бы, чтобы его душу извлекли из тела и поместили в артефакт, по типу шара с домом и снегом. Только чтобы там была просто его душа. Хотя можно и в этом теле засунуть, сделав так, чтобы он не старел и не умирал». «Ты шестерка, Салем». «Шестерка?» Я удивленно посмотрел на Кроу. «Вовсе нет. Я человек, который поверил в то, что если подарить ей капельку ласки, она изменится. И уже сейчас, спустя столь короткое время после ее переезда в квартал, она уже стала приносить пользу». «Да, и какую же?» «Ну, например, кто как не она знает все виды грим. Она преподает в школе курс гримоведения, а также курсы гримоведения для тех, кто уже окончил школу. Также она довольно опытный маг, пусть и однобоко развитый, но что более важно, она очень сильна, и она без каких-либо вопросов заряжает артефакты, которые являются крайне важными для функционирования квартала». Я неожиданно для себя замер, когда мне в голову пришла идея. «Что?» «Понял, что она тебя использует». В голосе Кроу послышались язвительные нотки. «Нет». Поняв, что он меня спросил, я покачал головой. «Просто мне в голову пришла одна очень интересная идея, и думаю, чуть позже я ее попробую проверить. Так вот, Салем за все это время, а она была под плотным контролем, не предприняла ни одной попытки интриговать или навредить. Да она стала любимицей детишек, у которых она уроки ведет. Они ее за глаза мамой Салем зовут». Глаза Кроу раскрылись от шока. «Она, кстати, об этом пока что не знает, и я очень надеюсь увидеть ее выражение лица, когда она поймет, что у нее уже есть более сотни детишек, которые ее любят». «Ты, псих». Кроу покачал головой. «Подпускать эту суку? Заткнись». Моя палочка была направлена на Кроу, а на ее кончике блестел небольшой протуберанец. «Если ты еще раз оскорбишь ее или любую другую девушку из моего ближнего круга, я тебя просто убью. И наплевать мне будет, что Тайнкой Саммер прольют по тебе скупую слезу, что Янкой Руби недельку грустными походит. Я просто сделаю это». «Ты». Он сделал шаг назад. «Все же она уже подчинила тебя, просто ты этого не понимаешь. Тебе и самому надо пройти проверку менталиста». «Ну так уже». Я небрежно пожал плечами. «И я не сам ее себе делаю, хотя и могу. Нет, мне делает специалист квартала, который настолько опутан клятвами, что просто не в силах будет кому-то что-то сообщить, кроме того, кто указан в контракте. На какое-то время в зале суда наступила тишина. Я взмахом палочки создал себе удобное кресло, в которое опустился. Остальные тоже стали рассаживаться по местам, с которых встали, когда начался движ. Несколько часов спустя. Блять, это было первое слово, которое сказал менталист, вынырнув из разума Аспина. При этом он покачнулся, и его тут же подхватили, чтобы помочь устоять на ногах. Ну, что вы можете сказать? Я могу сказать, что у него в голове столько наворочено, что это просто жутко. Менталист покачал головой. Жутко? Да. Он бросил на Аспина сочувствующий взгляд. Честно говоря, я бы его прямо сейчас забрал в клинику для лечения ментальных заболеваний. Аспин здоров, молодой человек. Менталист бросил раздраженный взгляд на Кроу. Я, исходя из того, что я смог понять, ваш друг и господин глубоко больной человек. И да, воздействие он производит не самостоятельно. Точнее самостоятельно, но... Менталист на секунду задумался. Так, пожалуй, надо начать сначала, чтобы все поняли. А как же врачебная тайна? Аспин задал этот вопрос, при этом выглядел он слегка недовольным. Ну, я могу принести вам клятву, после чего просто скажу, что вы ментально больной человек, и скажу, что вам нужно продолжительное лечение. Вас даже, скорее всего, не будут привлекать к ответственности, если вы согласитесь сейчас же отправиться в клинику. Вы готовы к подобному? И да, в этом случае, я вам расскажу все уже в клинике. Я, рассказывайте здесь. Аспин махнул рукой. В общем, причина его болезни и этих импульсов, промывки мозгов в его методе перерождения. По крайней мере, я так подозреваю. Дело в том, что он не перерождается с раннего детства, когда в теле еще нет личности, он занимает тело, когда там уже есть душа и личность. И он постепенно их поглощает, вот только, как вы можете понять, ни одна личность, как бы ей ни говорили, что это на благо, не захочет растворяться и исчезать. Вот только выбора у них нет. Из того, что я увидел, он даже усилий для поглощения не предпринимает. И со временем осколки, которые каким-то чудом сохранялись от прошлых владельцев, стали объединяться и создавать на задворках личности псевдосознание. Менталист замолчал на пару секунд, а Аспин в этот момент хмурился. При этом Аспин, насколько я понял, постоянно сражался с Салем, и это наложило отпечаток на эту псевдоличность. Ну и в какой-то момент она стала выполнять роль подсознания. Например, сейчас Аспин вообще не понимал, что такое воздействие оказывала эта псевдоличность. Хотите сказать, он не виноват? Хочу сказать, что он заложник своей ситуации. Менталист пожал плечами. Скажу больше, я сейчас только по верхам прошелся, просто чтобы понять, что к чему, а там проблем. Я уверен, что их там еще очень много. Там не один год лечить и вычищать разум от паразитирующих на личности Аспина осколков. Не один год, Кроу скривился. Ну естественно, ведь никто не пустит в свой разум постороннего, чтобы он что-то там удалял. Так что Аспину придется самому учиться ментальной магии, а работать со своим разумом на столь глубоком уровне он сможет только через года три. Правда, через год-полтора он сможет понять, где его мысли и желания, а где навязанные этой личностью. В общем, время нужно. Ясно. Судья внимательно посмотрел на Аспина. Вы готовы отправиться в клинику и пройти лечение? Я не верю в то, что это так, но если мне предлагают обучение, чтобы я сам понял, так это или нет, и это единственный выбор, который не приведет к войне против всего мира, то я согласен. Аспин, Кроу, это необходимо. Кстати, молодого человека я бы тоже проверил. Менталист бросил взгляд на Кроу, но тот сделал пару шагов назад, показывая, что он не хочет этого. И менталист не стал настаивать, просто пожал плечами. Тогда мы пойдем. Маг положил руку на плечо Аспину, видимо, чтобы он не сбежал, после чего они покинули зал суда. Ну, можно расходиться. Судья непринужденно махнул рукой, призывая всех нас расходиться. Несколько часов спустя, я несколько растерянно вертел в руках кристалл у пробойника, который был заряжен двойным резервом магистра, и не понимал, а что собственно произошло. Драка. В комнату моего номера вошла Дафна. Даф, смотрю, ничего не понадобилось. Ага, вообще ничего не понадобилось. Я несколько растерянно покачал головой. Впервые на моей памяти, политики пытались не меня вокруг пальца обвести, а использовали меня, чтобы поймать другого разумного. Аспина. Да. Я кивнул. И, Что со спином? Ну, с ним все сложно. Глава 230. Блейк 18+. Возвращение было спокойным. Естественно, мы заранее сообщили в квартал о том, как все прошло, так что никто уже не волновался о том, как все прошло. Я даже Салем быстро рассказал, что произошло. Нет, я не ждал от нее сочувствия или еще чего-то. Слишком долго она взращивала ненависть к своему бывшему мужу. Я только надеялся, что эта новость поможет ей самой найти покой. И когда я, наконец, добрался до дома, Дафна меня тут же оповестила, что в кабинете меня ждет работа и было бы хорошо, чтобы я сразу отправился туда. Так что пришлось со вздохом идти в указанном направлении, тихонько проклиная свою идею создать квартал. Так как сейчас от этого квартала было очень много работы, которой можно было бы избежать. 18+. Когда открылась дверь моего кабинета, я сначала замер, так как внутри было темно. Впрочем, вбитые за годы жизни в этом мире привычки заставили меня щелкнуть пальцами для того, чтобы создать светляк. Ну не в темноте же мне по стене шарить, включать свет. Вот только светляк, осветив кабинет, также осветил привязанную к моему креслу Блейк. Одета она была в белый пиджачок, который был расстегнут, и была видна ее голая грудь, соски на которой прикрывали пластыри, наклеенные крест-накрест, руки у нее были связаны веревкой за запястья и подняты вверх. Сама она даже не сидела, а полулежала, так как ноги, одетые в плотные колготочки, из-под которых проглядывали половые губки, были задраны вверх, разведены в сторону и привязаны. А еще помимо колготок на ножках были очень высокие сапожки, ну и скотч, которым ей заклеили рот. При этом по ее глазам я видел, что она находится в предвкушении, да и влажное пятно, которое пусть и плохо было видно, но все же можно было различить на плотных колготках в районе киски, говорило о том, что она уже успела начать истекать соками. И кто же тут плохая киса? Я закрыл дверь и потушил светляк, при этом я наложил на себя заклинание ночного зрения, отчего мои глаза должны были вспыхнуть в темноте, после чего такое же заклинание было наложено на Блейк. Она, конечно, и так могла кое-что видеть, но теперь она видела намного лучше. Она смогла поерзать в кресле, соблазнительно подвигав задранной попой. Да, да, именно ты плохая кошечка. И сейчас плохая кошечка получит свое наказание. Подойдя к Блейк, я провел пальцами по ее киске и убедился, что колготки были насквозь мокрыми. ТЦ, очень плохая киса. Парой коротких движений палочкой в районе киски Блейк появляется ровный, прямоугольный вырез в колготках, который позволил мне получить прямой доступ к истекающему развратными соками сокровищу. Проведя пальцами по уже открытой киске, после чего показал их Блейк, слегка разведя их. «Ты смотри, Усмехнувшись, наблюдая за тем, как Блейк слегка покраснела от моих действий, я расстегнул штаны, после чего провел членом по ее киске, и она подалась на меня, насколько ее положение это позволяет. «Приступим», она быстро закивала головой, и я, склонившись, поцеловал ее грудь, после чего, слегка подцепив зубами, пластырь потянул его, освобождая правый сосочек. Пластырь после этого полетел на пол, а я вновь склонился над ее сосочком и осторожно прикусил его, пока моя рука направила член точно в киску, отчего она сладко замычала. «Знаешь, это очень смело с твоей стороны». Отпустив сосочек моей кошечки, я улыбнулся ей. «Обычно ты предпочитаешь нежный секс, во время которого ты находишься сверху, а сейчас, в таком положении, ты очень уязвима». Одним движением я сорвал скотч с ее губ. «Хватит болтать, драка, я очень хочу, чтобы ты, наконец, трахнул меня». «Именно трахнул. Я хочу почувствовать себя как флёр, которую ты ебешь ночь напролет, после чего она выползает из комнаты, но при этом имеет крайне довольную моську лица, как пожелает моя любимая киса. Мяу». Она усмехнулась, и я наконец двинулся, вводя член на всю его длину, отчего с ее губ сорвался первый стон. Первый, но далеко не последний за эту ночь. Покусывая ее сосочек, целуя ее губы, гладя ее талию, бедра, скользя руками по кожаным высоким сапожкам, я продолжал вгонять свой член в ее киску. Раз за разом, стон за стоном, я смотрел в ее глаза, полные любви и наслаждения, и продолжал входить в ее хлюпающую при каждом моем движении киску. Любимая, ненаглядная, красивая. Я осыпал ее комплиментами почти на каждом своем движении, и ее ушки реагировали на каждое мое слово, ее глаза при каждом толчке блестели все сильнее и сильнее, и все это обретало некий дополнительный шарм от того, что в комнате было полностью темно и видели мы сейчас только благодаря заклинаниям. Драка. С моим именем на своих губах Блейк достигла первого пика, но я не спешил останавливаться. Лишь переждал, пока ее слегка выгнувшаяся спинка Блейк расслабится, и я вновь продолжил двигаться внутри моей девочки. В этот раз, так как она была очень чувствительной после недавнего оргазма, я довел ее до пика немного быстрее, и вновь она кончила с моим именем на губах. Я в этот раз достиг пика вместе с ней и осторожно начал ее развязывать. Все же она у меня любит нежный секс, и пусть сейчас она хотела жесткий трах, я понимал, что она просто не сможет принять того, что происходит обычно у меня и флёр. Нет, она, конечно, сможет это все вынести, но удовольствие она точно получит несколько меньше, чем могла бы. Драка, я хочу, знаю. Я нежно поцеловал ее в губы. Но у нас с флёр происходит все по моим правилам. И если ты захотела как с ней, то все будет так, как я хочу. Я, наконец, развязал ее и снял пластырь со второго соска, после чего помог ей встать с кресла. Ноги ее не держали, так что она завалилась на меня, и я с радостью прижал ее к себе и помял ее шикарную попку. «Надо избавить тебя от одежды, угу». Она уткнулась носиком ко мне в шею, я же призвал палочку и одним движением убрал с Блейк всю одежду, после чего осторожно подвел ее на непослушных ногах к столу и уложил на него животиком. Далее пара раз шлепнув ее по заднице, после чего одним движением ноги подбил ножки Блейк, чтобы она раздвинула их, после чего подставил член к истекающей соками и моей спермой. А теперь продолжим. Я вновь вошел в ее киску и начал двигаться, и в этот раз она вновь достигла пика одна, и громкий крик киски разнесся по кабинету. Еще несколько раз я доводил Блейк до пика и один раз достиг его сам, и поняв, что она начала уже теряться, я решил дать ей немного отдохнуть и, обойдя стол по кругу, провел членом по ее губам. Раньше она не очень любила подобное, но сейчас она уже была настолько уставшей, что безропотно открыла ротик и стала язычком облизывать член. Умница. Поглаживая ее по голове, почесывая за ушком, я дождался, когда она откроет ротик для того, чтобы заглотить мой член, и двинул им вперед. Я не сильно усердствовал, позволяя ей работать ротиком и языком в своем темпе, и вскоре излился в ее ротик. Естественно, она не стала глотать мою сперму, этого она никогда не делала. Просто сплюнула ее на пол, после чего посмотрела на меня уставшими глазами. «Драка, я устала». Эти слова ей дались тяжело. «Устала? Да, хорошо». Улыбнувшись, я погладил ее по попе. «Еще пару раз трахну тебя, и тогда мы закончим, драка». В ее голосе была мольба. «Ты сама этого хотела». Я усмехнулся и пару раз, осторожно стукнув членом по ее губам, вновь обошел стол и приставил его к киске моей кошечки. «Драка». Но не слушая ее мольбы и понимая, что еще два оргазма она точно выдержит, я вновь вошел в нее. Конец. «Драка». Утром Блейк проснулась в моей кровати и нежно прикусила мою шейку. «Доброе утро, киса». «Доброе. И как тебе то, чего ты просила?» Несколько минут она просто лежала и сопела мне в шею, и я не торопил ее. Я предпочитал вспоминать, как она выглядела вчера ночью, когда она уже окончательно отключилась, и я нес ее в комнату. Она так забавно дергала носиком и шептала мое имя, так забавно просила меня остановиться. Это же было не то же самое, что происходит у вас с флёр. Ну конечно, не то же самое. Я покачал головой. Ты не любишь подобного, и тебе было бы неприятно, если бы я повторил с тобой все то, что делал с ней. Я не говорю, что ты не выдержала бы этого, но удовольствие явно получила бы меньше. Спасибо. Она слабо улыбнулась. Дашь мне свою палочку? Я призвал палочку и предал ее моей кошечке, и она быстро почистила рот, после чего поднялась ко мне и поцеловала в губы. Спасибо. Мне действительно приятно, что ты все же был со мной немного помягче. Дверь в комнату открылась. И как тебе наш подарок? Флёр вошла в комнату. Кошечка в подарок очень приятна, особенно такая ласковая и послушная. Я почесал Блейк за ушком, на что она показательно громко замурчала. Отлично, я рада, что тебе все понравилось. Кстати, это еще не весь подарок. Не весь? Я удивленно посмотрел на Флёр. Ага, у тебя отпуск. С этого дня и на протяжении 2 недель. И если ты притронешься к работе, мы тебя лишим доступа к нашим телам. Это, если что, коллегиальное решение. Так что идти к Пенни или Дафне бессмысленно. Понял, а кто будет? Мы и будем. Я, Блейк, Дафна, Пенни, Цесси, Белла и Вальбурга. Мы с делами квартала знакомы очень хорошо, и такой компашкой сможем взять на себя твои обязанности. так что не волнуйся». «Ну, я неуверенно кивнул. Если вы настаиваете, то ладно, настаиваем». Девушки произнесли это в унисон, и я понял, что они действительно сговорились. Так что отпуску действительно быть. Несколько дней спустя я лежал в кровати. Отпуск. Страшное слово. Нет, вчера, позавчера, когда мне сказали, что у меня отпуск, я был рад. Вчера, когда я провел день ничего не делая, я слегка напрягся, так как хотелось уже чем-то заняться. Да хотя бы потренироваться, но от меня закрыли полигон. От меня. Сегодня же я готов просто на луну выть. Пенни. Я повернул голову и увидел Пенни, которая лежала рядом и смотрела на меня смеющимися глазами. «Мне, тебе надо отдохнуть, так что просто отдыхай. Но, Драка, ты столько лет пахал как проклятый, а теперь, когда угроза, пусть и не исчезла, но все же стала не настолько страшной, так как мы готовы и со всеми возможными врагами разобрались, ты можешь просто отдохнуть. Но, Драка», Пенни нахмурилась, «если ты возьмешься за работу, то я тебе гарантирую, мы тебя оглушающим огреем, свяжем и будем кормить через трубочку. И так на протяжении месяца». «Пенни, нет, ты отдохнешь. Иначе я тебе обещаю, ты пожалеешь об этом. Так что, выбор за тобой». «Да понял я, понял». Глава 231. Просьба. Мой отдых подошел к концу, и я наконец-то смог приступить к тренировкам и работе с документами. Вот скажи мне, кто в прошлой жизни, что я стану трудоголиком, для которого отпуск приравнивается к каторге, я бы посмеялся ему в лицо. А ведь стал, и считаю такую жизнь нормой. Впрочем, если к этому моему образу жизни добавить сразу четырех жен, которые обеспечивают меня полноценным отдыхом, то становится понятно, откуда у меня столько сил для работы. Драка. В мой кабинет, примерно спустя час после того, как я начал работать, заглянула Янг. «Янг, какими судьбами? Обычно ты меня избегаешь. На это есть причины». Она натянуто улыбнулась. Я же только понимающе покивал. Я прекрасно знал, что пусть у них с Блейкой не было полноценных отношений, но они явно наклевывались. А с тех пор, как они оказались в этом мире, Блейк полностью переключилась на меня. Из-за этого Янг меня стала слегка недолюбливать. Не то чтобы это переросло в какую-то неприязнь, скорее это была ревность и непонимание. Знаю, но все равно я не мог этого не сказать. Угу. Я, в общем, вот. Она подошла к моему столу и положила на него свиток, который я раскрыл и быстро пробежал глазами написанное в нем. И, что ты хочешь сказать этим? О том, что этот клан активизировался, я знаю, как и о том, что они по всей Европе действуют. Я тебе больше скажу. Тут, я постучал пальцем по свитку, не указано, но наибольшую активность они проявляют в деревнях и небольших городах рядом с бывшей Германией. У них есть тяжелая техника, немного, но есть. Я встал из-за стола и прошел к одному из шкафов, из которого достал папку. Вот, папка легла перед Янг, можешь ознакомиться. Там много интересных данных по нападениям, которые, как мои аналитики считают, связаны с твоей мамой. Янг вздрогнула. Я, спасибо, но я хотела бы попросить, можем ли мы ее остановить? Допустим, я медленно кивнул. Теоретически остановить ее действительно возможно, однако она весьма предусмотрительно держится подальше от Британии. Более того, она, конечно, иногда мешает нашим действиям в Европе, но не настолько, чтобы за ней объявлять охоту. Так что, мне бы хотелось услышать причину, по которой я должен отправлять силы квартала на ловлю твоей мамы. Я, Янг несколько неуверенно провела рукой по своему бедру. Не надо предлагать то, что не готова отдать, а также то, в ценности чего для второй стороны не уверена. А, все просто, ты сейчас попыталась продемонстрировать, что готова предложить собственное тело, вот только сделала ты это настолько неуверенно, что стало сразу понятно, что когда дойдет дело до выплаты долга, то ты попытаешься съехать с темы. Я не, к тому же, я не стал ее слушать, так как было понятно, что она будет пытаться себя оправдать. Ты забываешь, что у человека, которому ты пыталась предложить себя, уже есть четыре жены, и они, уж поверь мне, полностью удовлетворяют все мои потребности, так что у меня нет необходимости ходить на сторону. ТЦ, рано или поздно она нападет на твоих людей и причинят, возможно, я согласно кивнул, и тогда же придет время решать этот вопрос, а до тех пор я просто не вижу причин, по которым мог бы начать тратить ресурсы квартала на поиск и отлов бандитов. Внимательно посмотрев на Янг, я ожидал, что же она предпримет дальше. Не то чтобы мне было жаль отправить пару отрядов, дабы они тихонько перехватили бандитов, просто мне хотелось понять, что именно готова предложить, потому как любая работа должна быть оплачена. Значит, ты не поможешь мне, Янг? Я вздохнул. Я буду говорить откровенно. Ты пришла не в нерабочее время к Блейк, с которой вы подруги, даже не ко мне во все тоже нерабочее время, ты пришла ко мне в кабинет. А значит, обращаешься не как к другу, а как к главе квартала. А глава квартала не может решать такие вопросы, исходя из прихоти своей знакомой. Я бы все то же самое сказал, даже Блейк, которая пришла бы ко мне с этим вопросом в кабинет. Прямо то же самое, да. Другое дело, что она пришла бы подготовленной, зная, что можно предложить. А ты, по всей видимости, шла просто потому, что могла. И даже не думала, что здесь и сейчас я не драка, парень, живущий по соседству. И что же ты хочешь? В голосе Янг послышалась злость. Янг, вопрос не в том, что я хочу. Вопрос в том, что ты можешь и хочешь дать. Потому что хотеть я могу многого, но ничего из этого ты не в силах мне дать. Вот как, значит, я зря пришла? Я вздохнул. Янг, я уже сказал, что сейчас ты не моя подруга, а просительница на приеме у лорда Блэка, и то, что ты сюда попала без записи, это лишь благодаря твоим связям. Хорошо, я сама справлюсь. Она начала вставать, сидеть. Я слегка придавил ее магией, и она рухнула обратно в кресло. Давил я не очень сильно, так что рухнула она скорее от удивления. Янг, чудо ты санцеволосая. Она усмехнулась, так как ей очень нравилось, когда ее волосы хвалили. У тебя, видимо, корни волос все мозги размягчили. Я тебе несколько раз повторил, дай мне повод. В конце концов, детство закончилось, ты же пришла просить меня не о том, чтобы я купил бутылку вина на рождественский ужин, и не о том, чтобы я тебя на работе прикрыл. Ты пришла просить о том, чтобы я поднял несколько отрядов, вооружил их и отправил на заведомо опасную миссию просто потому, что ты этого хочешь. Она отвела взгляд в сторону. В конце концов, должен же быть предел у твоего. Дверь в кабинет открылась и внутрь заглянула Блейк. Я не помешаю, а, уже наябедничали. В голосе Янг послышалась обида. Блейк, может хоть ты ей объяснишь? Янг, мы можем с тобой выйти и поговорить? Хорошо. Она, вздохнув, встала из кресла и вместе с Блейк покинула кабинет. Честно говоря, было несколько вещей, которые я был готов принять у Янг в качестве оплаты. И первое, это вхождение в боевую группу квартала хотя бы на пару лет. Девушка, несмотря на свои закидоны, о которых уже легенды ходят, сильна, очень сильна. Я даже не понимаю причину, по которой она решила, что лучше работать внутри квартала, обучая детей ближнему бою. Я не осуждаю, но, в ее случае это просто растрата потенциала, так как давать несколько уроков в неделю или обучать личных учеников, да, было бы полезно, но она обучает детей в школе, а там, в большинстве своем, дети не понимают, насколько им повезло. Второй вариант, который я бы принял от Блейк, это как раз начало ее работы как личного наставника, или открытие собственной школы боевых искусств. Она, конечно, не может передать какой-то уникальный стиль, но заложить очень хорошую базу, которая поможет тем детям, которые хотят поступить в школу охотников Саммера и Глинды. Дверь в мой кабинет вновь открылась, прерывая мои мысли. «Значит, хочешь, чтобы я убивала за твой квартал?» Я вздохнул и прикрыл глаза. «Янг, ай, ты чего дерешься?» У нее из-за спины появилась Блейк, ударившая свою подругу ребром ладони по макушке. «Драка, ты прости эту дурочку, она просто не умеет останавливаться. Никогда не умела и, по всей видимости, не собирается учиться. Да мне то что, я пожал плечами. Пока это только слова, меня это не сильно трогает. Янг, я же только что тебе все объяснила. Шуточки можешь вечером травить, на ужин я тебя пригласила, вот там сколько хочешь, а сейчас, да-да». Янг подняла руки. «Я согласна заключить контракт на 5 лет военной службы на благо квартала, если ты поможешь мне поймать Рейвен Бронвин». «Хорошо». Я полностью удовлетворенный ситуацией, кивнул. Конечно, Янг нельзя назвать незаменимым специалистом, но таких специалистов, как она, мало. Та же Руби уже давно на благо квартала батрачит, Вайс тоже, одна Янг оставалась, так сказать, свободной птицей, которая не желала работать по своему основному профилю. Значит, смотри, я выделяю тебе отряд, главой которого ты будешь. «Ты же с Руби говорила?» «Да». Янг с легким недоумением посмотрела на меня. «Значит, знаешь, свои обязанности. К тебе в усиление пойдет как раз отряд Руби. Можете взять один корабль, а данные аналитиков тебе принесут в течение 3 часов. Остальное все на тебе. Я, спасибо. Скажи спасибо, Блейк. Я покачал головой. Потому как без нее, скорее всего, твои мозги не включились бы, ты до сих пор пыталась строить себя не пойми что. А теперь тебе пора. Я сказал ей, куда именно ей идти, чтобы встретиться с отрядом, за который она теперь отвечает, после чего послал патрону с Руби, в котором сказал ей, что она будет работать с сестрой на задании по поимке Ривен. Спасибо. Блейк обошла мой стол и, встав позади меня, положила свои ладошки мне на плечи и стала нежно массировать. Янг, конечно, дурочка, но она моя подруга. Дорогая, ты же знаешь, что ты для меня очень важна, и я бы не стал, несмотря на бесцеремонность Янка и ее нежелание понимать банальных, как по мне, вещей, рушить отношения с ней и заставлять тебя выбирать. Если бы она совсем тупила, я бы пригласил ее вечером и уже в неформальной обстановке, пояснил ей, что она должна была сделать. Угу. Блейк убрала ручки с моих плеч и пошла на выход из кабинета. Вечером я к тебе загляну, хочется в приватной обстановке все обсудить. Буду ждать. Я кивнул ей и вернулся к работе с документами. Это правда. В мой кабинет ворвалась Саммер, и мне ничего не оставалось, кроме как вздохнуть. Знал, что ты придешь. Знал он. В голосе женщины слышалось раздражение. Знал и потому не стал посылать патронус. Для подготовки такого, похоже, требуется время, а Руби не даст сестре действовать в попыхах. Все же она уже много раз была на заданиях вне квартала. И что же ты можешь сказать в свое оправдание? Например, я могу сказать, что ты можешь взять Таинга, а также еще один отряд и тайно последовать за дочками, чтобы, если им понадобится помощь, вмешаться. Да и думаю, ты с мужем будешь не против выпороть свою подругу. Она. Я выгнул бровь, и Саммер не стала заканчивать предложение. Да, спасибо тебе за разрешение. Глинда нормально в школе ориентируется и без меня справится. Только, что ты планируешь делать с Ривен? Прости, конечно, но ты верно заметил, что она моя подруга, пусть и преступница. А у тебя к преступникам обычно один единственный подход, в расход. Ну, я пока думаю. Мне бы не хотелось кормить ее и обеспечивать хороший уровень жизни в тюрьме. Да и тюрьмы, как ты правильно заметила, в квартале нет. Возможно, в какой-то век придется достать старые артефакты рода, нацепить ошейник, полностью блокирующий все виды энергии, на твою подругу и отправить ее работать в поле. КХМ. Саммер удивленно посмотрела на меня. Я думала, ты против подобного. Я не то чтобы против, просто, как по мне, делать это постоянной практикой будет ошибкой. В конце концов, в большинстве своем люди и сами готовы идти на исправительные работы, а таких, как Ривен, проще на энергию пустить. Впрочем, небрежно пожал плечами. Твоя семья довольно многое делает для квартала, и у вас должны быть бонусы. Конечно, это не значит, что я не попытаюсь получить свою выгоду, но, я усмехнулся, я готов идти вам навстречу. Ага, то-то Янг стала главой отряда, впрочем, тут ты прав, она давно переросла свою работу, и ей надо двигаться дальше. Саммер благодарно мне кивнула и, уточнив детали насчет отряда, поспешила удалиться. Глава 232. Дочки. Время течет. Янг, Руби и их родители мотаются по Европе, пытаясь выследить Ривен. Потери у них, конечно, были, но пока не безвозвратные, а вот сама Ривен теряла людей очень быстро. Впрочем, потери пока что не заставляли ее задуматься о сдаче или о бое лицом к лицу. Возможно, даже дело в том, что она знала, кто именно на нее открыл сезон охоты. Драка. Когда дверь в кабинет открылась, на меня посмотрела напряженная Салем. Привет, красавица. Угу. Настроения у нее не было от слова совсем, так что я решил дальше не пытаться как-то растормошить ее. Если все пройдет хорошо, то настроение и само изменится, а все пройдет хорошо. 4 тела уже были выращены, души в них перемещены, и сейчас девочки плескались в камерах с питательной жидкостью, ожидая, когда именно душа полноценно срастется с телом. Точнее, они этого ждали до сегодняшнего дня, а сегодня их должны были извлечь и помочь пробудиться. Не волнуйся, я положил руку ей на плечо, все пройдет хорошо, и наши дочки сегодня придут в себя. Мои, Салем, мы с тобой договаривались, что так как я дал свой биологический материал, то дочки будут нашими. Поверь, я не собираюсь как-то мешать вашим взаимоотношениям, но и оставлять девочек без отца. Я покачал головой. Это безответственно. Я буду за тобой следить. Уже был один отец, который решил их похитить у меня, Салем. Я слегка сжал ее плечо. Я не повторю действий того кретина. Мы с тобой, конечно, не влюбленные, но я тебя уважаю и надеюсь, что ты, видя, сколько я для тебя делаю, тоже проникаешься ко мне этим чувством. Так что, прошу, дай мне некий кредит доверия. Она отвела взгляд от больших емкостей, в которых плавали ее дочери, и посмотрела на меня. Ее ручка легла поверх моей, и она с силой сжала ее. Было не очень приятно, но она, видимо, заметив это по моему взгляду, слегка ослабила хватку. Я, прости, слова извинения дались ей тяжело. Я доверяю тебе, немного. Просто сейчас все мои чувства твердят. Хватай дочерей и беги. И что потом? Не знаю. А хочешь, я тебе расскажу, что потом? Я заметил, как она неуверенно кивнула. А потом ты будешь либо мыкаться по заброшенным поселкам, где у твоих дочерей не будет никакого общения, кроме тебя, что отразится на их эмоциональном и ментальном здоровье. Либо ты попытаешься устроить небольшой геноцид, когда какой-нибудь ребенок дернет нашу дочку за волосы. Глаза Салем стали настолько черными, что даже жутко было. Впрочем, свою темную магию она удержала, и выброса так и не последовало. А это значит что? О твоем местоположении узнает Аспин. Точнее, сначала узнает Кроу, который тут же побежит к своему хозяину и расскажет ему о тебе и дочках. Никогда. И столько ярости и ненависти было в этом единственном слове и взгляде. Поэтому я и хочу, чтобы ты осталась тут. Тут я смогу обеспечить безопасность наших дочерей. Тут я смогу тебя убедить не делать глупостей, если наша дочка придет из школы со слезами на глазах, потому что с некоторыми проблемами дети должны разбираться сами. Я и не собиралась уходить. Просто сказала, чего требуют мои чувства, но я уже очень давно научилась не реагировать на них, так что задавить желание сбежать с дочками я могу. Вот и хорошо. Я кивнула и бросил взгляд на часы. Их скоро должны начать извлекать. Хочешь остаться тут или подождать снаружи? Тут. Хорошо, но тогда мне надо предпринять некие действия, чтобы ты не делала глупостей. И какие же действия ты хочешь предпринять? Впрочем, сразу отвечать я ей не стал. Просто отпустив плечо, встал за ее спиной и обнял ее за талию, крепко прижав к себе. И только после этого ответил ей на ушко. Вот такие. Я могу вырваться. Можешь. Я не отрицаю, что ты сильнее меня, но, находясь в таком положении, я могу хотя бы попробовать остановить тебя от того, чтобы мешать колдомедикам, среди которых будет моя мама. Хорошо. Несколько часов спустя. Так, диагностика закончена. Мама вздохнула с облегчением и повернулась в сторону Салем, которая в моих объятиях превратилась в неподвижный столб. Она была крайне напряжена, впрочем, я и сам сильно волновался о судьбе дочек. Девочки здоровы, я, конечно, не специалист в области душ, но то, что мне объяснил маг, перед тем, как покинуть нас, позволяет сделать вывод, что душа полностью закрепилась в теле и нет никаких поводов для волнения, так что мы можем их пробуждать. Я, спасибо. Слова давались Салем с трудом. Начинаю пробуждать. Мама начала водить палочкой над девочками, которые сейчас лежали в ночнушках на одной кровати, и вскоре первая из них едва заметно вздрогнула и ее реснички затрепетали. Потом вторая девочка повторила за первой, но помимо ресничек у нее в движение пришли руки, и она начала потягиваться. Третья малышка только сладко зевнула, вот четвертая поднесла кулачки к глазам и начала их потирать. Впрочем, идиллия длилась не очень долго, в какой-то момент девочки замерли и, широко распахнув глаза, уставились сначала на мою маму, а после перевели взгляд на Салем, которую я все еще удерживал. «Мама», одно единственное слово, а я еле-еле успел отпустить девушку, которая в одно мгновение оказалась перед дочками и сгребла их в объятиях. «Доченьки мои, Зира, Лира, Кира, Мира, я так по вам скучала, мама». Салем и девочки тут же начали плакать. Я же только стоял чуть в стороне и с легкой полуулыбкой наблюдал за происходящим. Было очень приятно осознавать, что я к этому воссоединению детей приложил свою руку. «Кричер, подай сюда обед, пожалуйста». Я произнес это очень тихо, но на меня все же обратили внимание. «А вы?» Одна из девочек выбралась из объятий мамы и, спустившись босыми ногами на пол, подошла ко мне. Смотреть на это было больно, так что я небрежным движением пальцев наложил на нее согревающие чары. «Вы помогли маме?» «Да, я ей помог, помог вернуть вас, а еще я ваш новый папа, а та блондинка одна из ваших бабушек». «А?» Малышка слегка нахмурилась, когда услышала про папу, потом обернулась в сторону нарциссы и задумчиво посмотрела на нее. После опять повернулась ко мне. Остальные девочки слегка притихли, да и сама Салем ожидала, как ситуация будет развиваться дальше. «Папа, да, малышка». Я присел на одно колено и раскрыл руки для объятий, и девочка крайне несмело сделала шаг вперед, и я обнял ее. Почти сразу остальные девочки последовали примеру своей сестры и подошли ко мне и как-то скованно влились в наши объятия. «Иди». Мама толкнула Салем в плечо. «Обними своих дочерей, видишь же, они себя немного неуверенно чувствуют». «Да». Слегка заторможенно Салем кивнула и, подойдя к нам, также опустилась на одно колено и обняла девочек, которые, наконец, расслабились. «Папа и мама, это хорошо, а вы же не будете ссориться?» «Нет, я прижал девочек к себе покрепче. Ссориться мы не будем. Это хорошо, а то с прошлым папой мама часто ссорилась. Я просто...» Салем не знала, что сказать на такие непринужденные слова одной из дочек. «А где он, кстати?» Этот вопрос задала другая девочка. Впрочем, вопрос очень быстро потерял актуальность, так как домовик принес нам небольшой столик и стал расставлять на нем еду. «Ушастик», одна из девочек несколько растерянно посмотрела на домовика, который от такого только растерянно моргнул, правда, когда в следующее свое появление он собирался поставить тарелку на столик, его буквально схватили в 8 детских ручек, а мне магией пришлось подхватывать еду, чтобы она не оказалась на девочках. «Ушастик». «Так», я добавил в голос немного строгости, совсем чуть-чуть, хотя все прекрасно слышали, что я сейчас готов смеяться. «Отпустите Кричера, дайте ему на стол накрыть, а после он с вами поиграет». «Правда?» Девочки недоверчиво покосились на меня. «Старому Кричеру будет приятно поиграть с юными наследницами рода Блэк». Домовик проскрипел это своим голосом, и девочки, оказавшись на диво понятливыми, отпустили его, после чего он продолжил накрывать на стол. «А вы наша бабушка?» «Да, я одна из ваших бабушек и мама Драка, а вторая бабушка подойдет немного позже». Видя нерешительность девочек, нарцисса сама подошла к ним и заключила в объятия. «И я очень рада, что у меня появились такие замечательные внучки. Угу». Я бросил короткий взгляд на Салем и слегка обомлел, так как по щекам этой крайне сильной девушки катились слезы. Недолго думая, я заключил девушку в объятия и крепко прижал к себе. «Теперь все будет хорошо. Угу. Наши дочки с нами. Угу. И мы с тобой сделаем все, чтобы они были счастливы. Угу». «Мама плачет», одна из девочек заметила состояние Салем. «Это она от счастья, внученьки, от счастья. Она очень давно вас не видела, и сейчас просто не может удержать своих эмоций внутри. А-а-а». Девочки произнесли это почти хором, после чего выбрались из объятий Цисси и, схватив ее за руку, потащили к Салем, после чего очень требовательно произнесли: «Обнимашки». Салем только еще сильнее заплакала, когда почувствовала, что ее обнимаю не только я, но и ее дочки, и даже моя мама. Несколько часов спустя, они еще слабы, и первое время будут часто засыпать, но где-то через месяц организм придет в норму и можно будет выстраивать график сна и бодрствования. «Ну, комната для тебя в нашем доме уже готова, как и комнаты для дочек. А по ночам Кричер и другие домовики рода помогут присматривать за маленькими проказницами, чтобы они и энергию выплеснули и родителям спать не мешали. Спасибо». Салем произнесла это таким голосом, что, честно говоря, мне захотелось ее прямо здесь на пол уронить и сказать, что она мне супружеский долг задолжала. «Для меня это очень много значит. Я понимаю, и все мы сделали то, что сделали, потому что мать не должна терять своих детей». «Да», она коротко кивнула. «Не должна». Какое-то время мы просто обнимали Салем, а после мы все вместе отправились в сторону дома, где девочки очень удивились, увидев моих жен. «Мам, а ты разве не жена папы?» «Нет», Салем покачала головой. «Пока что нет». «А почему тогда он наш папа и кто тогда эти тети?» «Тети?» Глаз у Флёр дернулся, и она подошла к Кире и присела перед ней на корточки. «Я сестренка, слышишь меня, маленькое блондинистое чудо? Потому что, если я еще раз услышу от тебя тетя», Салем слегка напряглась, «то я тебя защекочу». Флёр старалась выглядеть как можно более угрожающе, но на мой взгляд у нее это не очень появлялось. «Дочки Салем и ГГ», глава 233, Ривен. Взгляд со стороны. «Значит, это правда?» Ривен посмотрела на свою подругу, и в ее голосе можно было услышать каплю радости от того, что она все же жива. «Ты жива?» «Да, Ривен, я жива. И у меня к тебе только один вопрос». «Только один?» Да, у меня к тебе только один вопрос. Когда ты ушла, я пыталась тебя вернуть, но ты сказала, что тебе нужно время, и я дала тебе это время. Я стала заботиться о Янг, она стала мне дочерью, но когда я исчезла, когда все считали, что я умерла, ты не пришла нашим дочкам на помощь. Почему, ты не понимаешь? Ривен покачала головой. Не понимаю, что ты оказалась трусихой. Я. Глаза Ривен налились кровью, а сама она напряглась. Было видно, что она хотела порвать кандалы, которыми была скована, чтобы броситься на подругу, но у нее ничего не вышло. И это вызвало у нее недоумение. Ты просто испугалась ответственности. Нет, да, Саммер была непреклонна. Ты не знаешь всего. Ты просто не знаешь того, что от нас скрывал Аспин. Ты про Салем? В голосе Саммер прозвучали нотки недоумения и легкой насмешки. Ты знаешь? Да, но я думала это. И чтобы ты понимала, за тобой не было бы никакой охоты, если бы просто осела в городе с дочками. Какой смысл гоняться за тобой, если ты не противостоишь ей? Ты знаешь, разговор с дочерью тебе еще предстоит, как только она выйдет из медицинского отсека, в который ты ее отправила, но я могу тебе сказать одно, тебя ждет крайне незавидная участь. И что же меня ждет? О, поверь, ты будешь страдать. Саммер, что меня ждет? Хочешь, чтобы я разрушила интригу? Не ей-ед. Она покачала головой и развернулась, направилась в сторону выхода из карцера. Саммер, остановись. Но Саммер не слушала ее и покинула карцер. И как? Таинг, стоявший на входе в карцер вопросительно, посмотрел на свою жену. Она не раскаивается, и я сомневаюсь, что она хоть когда-нибудь поймет, сколько зла причинила людям. Так что судья, которую ей приготовил Драка, будет для нее хорошим уроком. И тебя совсем это не гнетет? Ну, меня бы это угнетало, если бы ее пустили на мясо для ритуалов. Все же подруга, пусть и бывшая, но ее не пустят на ритуалы, так что все будет нормально. Поработает на благо общества. Если ты так говоришь. Таинг пожал плечами. Да, я так говорю. Она решительно кивнула. А теперь пошли проведаем Янг. Янг, да, что там случилось? А то меня к ней не пустили, и я решила немного отвлечься от ситуации, чтобы лишний раз колдомедиков не раздражать. А ты, видимо, все же добился ответа. Да, добился. Ей ампутировали ногу и руку. Ей, что, ампутировали ногу и руку? Наша дочка теперь калека. Шлеп. По щеке Таинга прилетела звонкая пощечина. Саммер, я надеюсь, ты не стал при дочке подобное с врачами обсуждать? Я. Понятно. Саммер быстрым шагом направилась в медицинский отсек, где обнаружила обеих дочерей. Руби, Янг, как вы тут? Ну как тебе сказать? В голосе Янг послышались издевательские истерические нотки. Я инвалид, а еще я потеряла половину отряда. Как по-твоему я могу себя чувствовать, когда причиной всего стала я, а сделала это все моя кровная мать? Ну, давай начнем с того, что рано или поздно с бандитами Ривен пришлось бы разбираться, и в будущем это забрало бы намного больше жизней. Я. Далее насчет твоей инвалидности. Я, конечно, понимаю, что ты реалиями нашего нового мира не очень интересовалась, но так, по секрету тебе скажу, даже протезы тут передают чувствительность. А ты не просто кто-то там посторонний, ты моя дочка, а я очень активно участвую в жизни квартала, так что ты получишь не просто протезы, а лучшие из возможных протезов, а то и вовсе тебе вырастет руку и ногу и приживят их тебе. Мам, в голосе Янг послышались слезы, которые она едва-едва сдерживала себя. Все хорошо, дочка. Саммер погладила дочку по волосам, и та вцепилась в ее руку, как в утопающий в спасательный круг. Я, почему, она же, а, Руби, посмотрев на всю сестру, осторожно положила свою руку ей на плечо. Тише, поверь, она ответит за то, что сделала с тобой и твоими людьми, ответит. Я очень хотела с ней встретиться, поговорить, но теперь я ее знать не желаю. Янг выкрикнула это настолько громко, насколько вообще могла, и расплакалась. Несколько дней спустя. Ривен, я посмотрел на девушку, которая с ненавистью смотрела на меня. Знаешь, я бы, возможно, наплевал на твое существование, все же моим людям ты не сильно мешала, но с тобой очень сильно хотела встретиться, Янг. Я опустил взгляд на документы, которые были у меня в руках, и как я вижу, она с тобой все же встретилась. В моем голосе можно было услышать разочарование по отношению к девушке, которая стояла передо мной. Да, тебя можно номинировать на антипремию. Отвратительная мать года. Ты притащил меня сюда для того, чтобы поиздеваться? Думаешь, я не сумею добраться до твоей глотки? Мне для этого не нужны мои силы». «Да, да», я небрежно покивал на слова девушки. «Конечно, не нужны. И нет, тебя притащили сюда, чтобы я объявил тебе, что тебя ждет». Достав из внутреннего ящика стола заранее подготовленный ошейник, я положил его на стол. «Думаешь, я позволю надеть на себя ошейник, а тебя никто и спрашивать не будет?» Я покачал головой. «Этот ошейник к концу этого разговора окажется на твоей шее, а после этого ты отправишься на поле, работать для того, чтобы обеспечивать квартал пропитанием. До конца своих дней ты будешь работать на поле 7 дней в неделю, по 16 часов в день». Я смотрел в глаза девушке, которая смотрела на меня с ненавистью. «У тебя не будет друзей, не будет личной жизни и времени на то, чтобы просто привести себя в порядок. И так будет до тех пор, пока меня не попросят ослабить режим, а сделать это сможет сделать только ограниченное число разумных. И я очень сильно сомневаюсь, что они станут это делать, не после того, как ты чуть было не сделала из Янг калеку. Сильный побеждает, а слабый. Правда, что ли?» Я перебил ее и притворно удивленно склонил голову на бок. «Так ты сейчас как раз слабая, и я по твоей логике могу с тобой делать все что угодно, только почему же ты смотришь на меня с ненавистью? Ты же проиграла». Я встал из-за стола и, взяв ошейник, пошел по направлению к девушке. «Я не дамся, конечно». Я покивал и быстро двинул пальцами, с которых сорвалось оглушающее заклинание, и летело оно так быстро, что девушке, лишенная своих привычных сил из-за кандалов, просто не смогла увернуться. Так что я подошел к ее телу и застегнул ошейник на ее шее, после чего снял с нее кандалы и привел ее в себя. «Хозяин». В голосе у нее слышалось подчинение и безразличие. «Дафна». Я позвал, и в кабинет тут же вошла моя верная помощница. «Отведи Ривен на ее новое место работы и позаботься о том, чтобы у нее не было времени лишний раз в туалет сходить». «Поняла». Когда девушку уводили из моего кабинета, я задумчиво смотрел ей вслед и думал, что решена еще одна проблема. Да она пока что не была проблемой именно для моего квартала, но вполне могла стать таковой в будущем, а значит, я убил сразу нескольких зайцев. И проблему решил, и Янг наконец-то начнет более активно помогать кварталу. Глава 234. Эпилог. Несколько лет спустя, я открыл глаза от того, что квартал тряхнуло. Тряхнуло с очень большой силой, и мне даже страшно было представить, что должно было произойти, чтобы такое стало возможным. Так что, выбравшись из кровати и быстро нацепив свой обычный костюм из кожи Василисы, я отправился в свой кабинет. Вот, только проходя мимо окна, я замер, так как мой взгляд наткнулся на то, что объясняло случившееся. Все небо было черным, черным от огромнейшего портала, из которого вываливались дома, куски земли, техника. Все это летело вниз и врезалось в купол, защищающий квартал. Видимо, в нас врезалось что-то особенно большое, раз квартал так сильно тряхнуло. Взмах палочкой, патронус отправляется к Белле и другим ответственным управляющим. А также по кварталу начинает работать сирена, которую почему-то до этого не включили. Только сделав это, я продолжил путь в свой кабинет, в котором меня уже ожидала Салем, а также мои жены. «Драка, что происходит?» «Полагаю, это очередная фаза схождения миров, может быть последняя, а может и нет». Я покачал головой. «Будет очень много жертв». «Да, очень много». Я согласно кивнул на слова Пенни. «Но мы с этим ничего поделать не можем. Мы все готовились, но кто-то делал это лучше, а кто-то хуже. Все, что мы можем сделать, это организовать помощь после того, как все это закончится». Я покрутил пальцем в воздухе. «Салем». «Да, я хочу, чтобы ты взяла с собой отряды Янка и Руби и, когда все закончится, отправилась эвакуировать в первую очередь детей из больниц по всей Британии. Конечно, других разумных тоже надо эвакуировать, но взрослым зачастую достаточно оказать первую помощь, а вот дети». Я покачал головой. «Ты же понимаешь, что у нас просто не хватит места». «Ну почему же?» Я усмехнулся. «Сам мир начнет разворачивать лагеря помощи на поверхности, так что место для оказания помощи у нас будет». «Хорошо, я сделаю». Она кивнула. «Вообще, за эти пару лет я достаточно сильно с ней сблизился, и пусть пока что я не смог снять ее проклятие, но был уже близок к этому. Думаю, еще года два и я смогу освободить Салем». Впрочем, она не торопила меня, ей было достаточно того, что сейчас она может жить со своими дочками. «Мам», я посмотрел на Нарциссу. «Больница будет готова, а в местах оказания помощи будут наши филиалы. Людей для этого у нас более чем достаточно. Хорошо, Флёр. Продукты питания будут доставлены в места оказания помощи, как и простая, но качественная одежда, раскладушки и все, что может понадобиться тем, кто лишился всего. Хорошо, я покивал, Пенни. Займусь составлением списков пострадавших, чтобы можно было легче найти родственников, если, конечно, есть кого искать. Я перевел взгляд на Блейк. Блейк, перебоев в электроэнергии быть не должно. Сейчас это особенно важно, так что в крайнем случае разрешаю задействовать 2 из 6 резервных праховых энергостанций. Прослежу. Дафна, на тебе общая координация действий. Не знаю, что нас ждет дальше, но мы определенно должны справиться со всем этим. Все решительно кивнули, и мы начали работу. Где-то молодой человек со смуглой кожей открыл глаза и посмотрел на потолок своей палаты. Он прекрасно чувствовал, что происходит глобальный катаклизм, и это была прекрасная возможность, чтобы сбежать. Вот только надо ли ему это? За время, которое он провел в больнице, он понял, что жители этого мира были правы, возможно, не насчет Салем, но на его счет точно. Слишком много всякого непонятного и вредного скопилось у него в голове, и это все требовалось разобрать. Тем более, что Салем, она сейчас счастлива, и у нее есть дочери, их дочери, которые называют отцом Драка Блэка. Ему было больно от этого, но зато они живы. А Салем, она не строит козни по уничтожению всего живого. Возможно, все это к лучшему, смертный. В голове Аспина раздался голос, которого он очень давно не слышал. Мы не понимаем, что происходит, но мир, в котором оказались вы, наши дети, это мир безбожников, и их надо покарать. В глазах Аспина начал разгораться огонь. Покарать. Слово сорвалось с его губ, но он этого даже не понял. Ты должен показать им всем истинных богов. Привести их к истинной вере. Да, привести их к истинной вере. Коротким жестом, вставший с кровати, Аспин вынес дверь своей камеры, даже не обратив внимания на то, что до этого магических сил у него уже очень давно не было. Однако сейчас его переполняла энергия его богов, и с ней он мог выполнить их новое распоряжение.